2. Библиотека была не единственным благодеянием Рут. Каждую осень она собирала пожертвования в пользу американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, и все 7 лет подряд отделение штата Мэн получало самую крупную сумму среди всех маленьких городов. Секрет успеха очень прост. Рут ухитрялась побывать везде. Она мило, без страха обращалась к сельским жителям с нависшими бровями и ввалившимися глазами, напоминающим тех жутких рычащих дворняг, которых они держали у себя на задних дворах, забитых разлагающимися трупами старых автомобилей и сельхозтехники. В большинстве случаев миссис Макусланд удавалось получить деньги. Причем кое-кто из местных явно жертвовал от удивления, что к нему вообще впервые за долгое время заглянул живой человек. Всего лишь однажды на Рут напала собака. Впрочем, воспоминаний хватило надолго. Псина была не такая уж большая, зато зубастая. «Моран», — гласила надпись на боковушке почтового ящика. Хозяев дома не оказалось, но когда миссис Макусланд поднялась на крыльцо, из-за угла высунулась оскаленная собачья морда. Псина рванулась вперед и укусила руку незваной гостьи, уже протянутую к некрашенной двери, после чего попятилась и от возбуждения обмочила порог. Рут начала спускаться, на ходу доставая из сумочки чистый платок и обвязывая кровоточащую рану. Собака мистера Морана бросилась следом и снова вцепилась, на этот раз в ногу. Затем, получив ощутимый пинок, отскочила в сторону, но догнала хромающую Рут и в третий раз укусила. Теперь уже очень серьезно, вырвав зубами кусок мяса из левой икры. В тот день Рут надела юбку. Она никогда больше не повторяла этой ошибки, собирая пожертвования. Тварь удалилась на середину двора, заросшего сорной травой, и присела с рычанием, пуская кровавые слюни с высунутого языка. Вместо того, чтобы поскорее забраться на водительское сиденье, миссис Макусланд открыла багажник Дарта. Двигалась она безо всякой спешки, не желая провоцировать дворнягу на новые нападения, к чему та была явно готова. Рут вытащила свой ремингтон калибра 30.06, с которым не расставалась с 16 лет, и пристрелила уже шагавшую к ней собаку. Затем положила труп на газеты, расстеленные в кузове, и отвезла его к мистеру Даггету, тому самому ветеринару, что много лет заботился о любимце Бобби Питере, пока не продал врачебную практику и не укатил во Флориду. «Если сучка еще и бешенством болела, меня ждут серьезные проблемы», сказала Рут доктору, растерянно переводящему взгляд собачьего черепа с простреленным затылком и дырой меж остекленевших глаз, на миссис Макусланд, покусанную до крови, однако по-прежнему любезную. «Я знаю, что маловато мозга оставила вам для исследований, но этого никак нельзя было избежать. Может, посмотрите, мистер Даггет?» Встревоженный как никогда, тот сказал, что ей нужно в больницу промыть укушенные места и зашить рану на икре. Рут возразила, дескать, промывать он и сам отлично умеет. Ну а за штопкой она обратится в кабинет неотложной помощи в Дерри, как только сделает пару звонков. И велела ветеринару заняться собакой, а сама попросила разрешения воспользоваться телефоном в его личном кабинете, чтобы не распугивать клиентуру. И не без основания. При виде вошедшей Рут послышался оглушительный женский визг. Еще бы, ведь ее разорванная левая нога кровоточила, а на обогренных руках лежал завернутый в одеяло труп собаки. Даггет не возражал, чтобы миссис Макусланд воспользовалась его телефоном. Так она и сделала, не забыв оформить оба звонка на собственный счет, так как смутно подозревала, что мистер Моран и не подумает оплачивать разговор. Ральф находился в доме монстра Дугана, изучал фотографии с места преступления, готовясь к очередному делу об убийстве. Взявшая трубку жена хозяина, как и подошедший к телефону мистер Макусланд, не заметила ничего необычного в голосе Рут. Позже он скажет любимой, что из нее мог бы получиться великий преступник. Пока же она сообщила ему, что задерживается в связи со сбором пожертвований, и что, если муж вернется домой раньше ее, пусть разогреет мясной рулет и какую-нибудь овощную смесь на свой вкус, в морозилке их 6 или 7 пакетов. «А если ему захочется сладкого, — продолжала Рут, — в хлебнице есть кофейный пирог». Между тем мистер Даггет пришел в кабинет и уже обрабатывал ее раны медицинским спиртом, так что миссис Макосланд побледнела как полотно. Ральф поинтересовался, с чем связана эта задержка. Рут обещала рассказать обо всем после, когда вернется домой. Он ответил, что ждет с нетерпением, и прибавил, что любит ее. Рут проговорила: «Я чувствую то же самое». Потом, когда ветеринар обработал укус под коленом, с рукой он успел разобраться во время беседы с Ральфом, и перешел к глубокой ране на икре, рваная плоть буквально горела от спирта. Пациентка позвонила мистеру Морену. Она сообщила, что его собака трижды в нее вцепилась. Это было немного слишком, и животное пришлось пристрелить. Да, и пусть он заглянет в почтовый ящик. Там оставлен чек Американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, где мистеру Морену будут весьма признательны за любую пожертвованную сумму. Повисла короткая пауза. А потом мистер Морен заговорил. Вскоре он принялся кричать и, в конце концов, перешел на визг. От ярости хозяин покойной собаки вдруг приобрел ту народную плавность речи, что приближалась не просто к поэзии, берите выше, к стилю Гомера. До скончания дней ему так и не удалось добиться похожего результата, хотя мистер Моран неоднократно пытался повторить свой успех, а провалившись в который раз, вспоминал ту беседу с грустью и ностальгией, едва ли не с нежностью. Нельзя отрицать, Рут вдохновила его на непревзойденный подвиг. Мистер Моран пообещал отсудить у нее каждый доллар, полученный в городе, да и в селе в придачу. Заявил, что прибегнет к защите закона и что играет в покер с лучшим адвокатом округа. Предположил, что патрон, которым миссис Макосланд убила его старую верную собаку, окажется самым дорогим в ее жизни. И что, когда он разберется с мерзавкой, она навеки проклянет свою мать и злосчастную минуту, когда та по дурости раздвинула ноги перед отцом. Что по его мистера Морана твердому убеждению, основанному на их краткой беседе, все более-менее качественное семя, извергнутое из явно низкопробного орудия ее папаши, вытекло на сальные окорока мамаши, назвать которые ляжками ни у кого бы язык не повернулся. Потом сообщил, что всемогущая и надменная Рут, хоть и возомнила себя королевой говеных холмов, на самом деле лишь мелкая какашка, плавающая в великом унитазе судьбы. Прибавил, что крепко сжимает в руке рычаг смывного бачка и намерен с большим удовольствием дернуть за этот рычаг. Мистер Моран наговорил еще много чего. Нет, он не говорил, а вещал. Даже мистеру Колсону, или все-таки Кудеру, когда тот был в ударе, не удалось бы достичь подобных высот красноречия. Рут терпеливо подождала, когда собеседник хоть ненадолго умолкнет, и тогда уже голосом, не позволяющим заподозрить, что ее левую ногу словно засунули в раскаленную печь, объяснила ему. Дескать, хотя в законе и нет однозначных указаний на этот счет, чаще всего приговоры выносятся в пользу посетителя, хоть и незваного, нежели в пользу владельца напавшей собаки. Вопрос в том, принял ли последний все разумные меры к тому, чтобы обеспечить... «Что ты несешь вообще?» — заорал мистер Моран. «Я пытаюсь растолковать вам одно. Правосудие не очень-то благосклонно посмотрит на человека, чей пес бродил непривязанным вокруг дома и беспрепятственно покусал женщину, пришедшую собирать пожертвования в пользу столь уважаемого благотворительного общества, как Американское общество борьбы с раковыми заболеваниями. Иными словами, хочу донести следующую мысль. Судьи заставят вас заплатить за то, что вы вели себя как последний кретин». Гробовая тишина на другом конце провода. Муза покинула мистера Морана навсегда. Рут тоже помолчала, превозмогая нахлынувшую волну дурноты, когда Даггет кончил обрабатывать рваную рану спиртом и наложил поверх нее легкую стерильную повязку. «Если вы все же решитесь прибегнуть к покровительству закона, как думаете, сумеет ли мой адвокат найти свидетеля, что ваша собака уже кого-нибудь покусала?» На том конце промолчали. «А то и двоих свидетелей?» Еще более глубокая тишина. «Или троих?» «Да пошла ты, сучка высоколобая!» Неожиданно выдал Моран. «Что ж», — подытожила Рут, «хотя нашу с вами беседу приятной назвать нельзя, но послушать, как вы излагаете свою точку зрения, было весьма поучительно. Порой начинаешь верить, что ты заглянула в самую глубину колодца человеческого невежества. Полезно время от времени вспоминать, что это явно бездонный источник. А теперь, боюсь, я вынуждена повесить трубку. Мне нужно было зайти еще в 6 домов за пожертвованиями, но, похоже, с этим придется повременить. Сегодня меня будут зашивать в больнице Дерри». «Надеюсь, вас там зарежут к чертовой матери!» — высказался Морран. «Понимаю ваши чувства. И все-таки постарайтесь помочь обществу, чем сумеете. Вам будут признательны за любой взнос. Только объединив усилия, человечество сможет победить рак уже при жизни этого поколения. Даже вздорные, вонючие, дебильные выкидыши вроде вас вполне способны принять в этом участие». Мистер Морран так и не обратился в суд. Неделю спустя Рут получила от него конверт на имя общества по борьбе с раковыми заболеваниями, высланный, умышленно, как она подозревала, без марки, наложенным платежом. Внутри лежала банкнота с большим коричневым пятном посередине. «Я ею подтерся, сучка», — торжествующе гласила записка. Буквы были огромные, с наклоном в разные стороны, как у первоклассника с нарушением мелкой моторики. Рут взяла банкноту за уголок и сунула в машинку вместе с утренней порцией грязного белья. А когда достала, причем в идеально чистом виде, похоже, помимо многих вещей, мистер Моран не имел понятия и о том, что дерьмо отстирывается, то еще и прогладила. Теперь бумажка даже хрустела, точно вчера была выпущена из банка. Убрав ее в парусиновую банковскую сумку для пожертвований, Рут аккуратно вывела в записной книжке «Б. Моран. Взнос $1».